Глава 5. Увидев множество народа, Иса поднялся на склон горы и сел там. К нему подошли его ученики, и он начал их учить такими словами: «Благословенны те, кто осознает свою нужду во Всевышнем, потому что из таковых состоит Царство Всевышнего. Благословенны плачущие, потому что они будут утешены. Благословенны кроткие, потому что они наследуют землю. Благословенны те, кто жаждет праведности, потому что утолят свою жажду. Благословенны милосердные, потому что с ними поступят милосердно. Благословенны чистые сердцем, потому что они увидят Всевышнего. Благословенны миротворцы, потому что они будут названы сыновьями Всевышнего. Благословенны те, кого преследуют за праведность, потому что из таковых состоит Царство Всевышнего. Благословенны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о вас всякую ложь. Радуйтесь и торжествуйте, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить ее вон, под ноги людям. Вы — свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят повыше, чтобы светил всем в доме. Пусть также свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца. Не думайте, что я пришел нарушить сказанное в Таурате или в книге пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не нарушить. Говорю вам истину. Пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из Священного Писания. Все сбудется. Кто нарушит даже самое малое повеление и научит других нарушать его, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим. А кто исполнит повеление и научит этому людей, будет велик в Царстве Всевышнего. Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности блюстителей Таурата и учителей закона, вы не войдете в Царство Всевышнего. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано «не убивай», и что каждый убийца должен быть судим. Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим судом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Поэтому, если ты приносишь в дар Всевышнему свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя в суд, иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность». Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с мыслью об измене, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. И если твоя правая рука влечет тебя ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад. Вам было сказано: кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо. Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине ее измены, тот толкает ее к нарушению супружеской верности, и всякий, кто женится на разведенной женщине, также нарушает супружескую верность. Вы слышали, что еще в древности людям было сказано: не нарушайте своей клятвы и выполняйте все, в чем вы поклялись вечным. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе, не клянитесь ни небом, потому что оно престол Всевышнего, ни землей, потому что она подножие его, ни Иерусалимом, потому что это город Всевышнего, великого царя. Не клянись своей головой, потому что сам ты даже одного волоска не можешь сделать белым или черным. Пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» действительно «нет». Все же, что вы к этому добавляете, от дьявола. Вы слышали, что было сказано: глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если же римский солдат заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи ее вдвое дальше. Тому же, кто у тебя просит, дай, и просящему у тебя в долг не отказывай. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага. Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы ваша любовь показала, что вы истинные духовные сыновья вашего Небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.